Глава 29. Забравшись на заднее сиденье машины, злая, как осенняя муха, Дарья с размаху ткнула кулаком в спинку сиденья таксиста. «Поехали!» — хриплый голос звенел от переполнявших ее эмоций. Дашка была зла на весь мир. Ей хотелось возмущаться, кричать, чувствуя себя обманутой, ругать и проклинать Базанову, злиться и снова кричать. Гнев захлестывал Дарью горячей волной, отражался внутри эхом бешено стучавшего сердца. Причина для такой ужасной мимолетной ненависти более чем убедительна. Одна зараза, бывшая одноклассница, хочет присвоить себе ее дочь. Да она вела девчонку за руку с видом собственницы, а увидев Дарью, эта тварь взглянула на нее с высокомерным презрением, припечатала взглядом римской императрицы. Но и это еще не все. Шоком оказалось и то, что привез их в зоопарк бывший базановский парень. Вот черт! Значит, Базанова разыскала его после скандала с мужем. Гадина, шустрая какая! И что? Все Дашкины усилия сведены на нет? А этот? Что он в Базановой нашел? Губы цвета говяжьих котлет. Фу! И вот ведь интересное кино. Этот перец шел рядом со своей дочерью и не знал об этом. Ну и дела. Офигеть! Сцепив руки, Даша прижала их ко лбу. Ей надо успокоиться и решить, что делать дальше. А гнев — никудышный советчик. Глубоко вздохнув, задержала дыхание. Она сумеет совладать с собой, ясно как день. Дарье нужно забрать девочку, иначе что же получается? Благородная и добродетельная Базанова заботится о ребенке своей подруги, которая бросила на произвол судьбы собственную дочь? Хороша картинка. Нет, нет и нет, этого не будет. Она и сама сейчас понимает, что совершила ошибку, оставив дочь в роддоме. Бывает. Что ж, кто по молодости не ошибался, пусть бросит в нее камень. А дочка-то симпатичная получилась. Легкая улыбка удовлетворения скользнула по Дашкиному лицу. Да, она ничего не делает кое-как. Когда у детдома девчонку увидела, лица не рассмотрела, а очень захотелось. Поэтому и отправилась следом за базановской машиной, увязалась за ними в зоопарк. У клеток с обезьянами сумела разглядеть. Народу там много. Дарья ловко пряталась в толпе, чтоб этим не попасться на глаза. Иначе раскроют ее карты раньше времени, и она даст этим хорошую фору. Какой ее следующий шаг? Пойти в опеку? В детский дом? Думалось плохо. Как ни крути, она расстроена. Дарья взглянула в окно. Они проезжали бульвар с рядами голых лип. Их влажные коричневые ветки вот-вот зазеленеют, приветствуя весну. Да, уже и весна. Но ей плевать на деревья, ей плевать на весну. Когда и почему все пошло не так, как надо? Она уже поднималась по лестнице, нашаривая в сумке ключи от квартиры, когда зазвонил телефон. «Кто там еще?» «Здравствуйте. Наверное, вы меня не помните». Приятный мужской голос с легкой хрипотцой. Даша улыбнулась торжествующе. «Ну надо же! Два события рядом, но такие разные, как день и ночь. Жизнь из неприятностей, не дав опомниться, сразу в радость кинула. Да, это он». Красавчик! Это его звонка Дарья уже не чаяла дождаться. Не помнит она. Как же? Таких и захочешь, не забудешь. Похоже, понимавшая, что к чему судьба, дала ей второй шанс ближе познакомиться с понравившимся парнем. Ошибаетесь? Помню. Ее губы дрогнули. Вы встретились мне на лестнице и сразу стали учить жизни. Ну, как-то так, весело подтвердил ее собеседник. Не отрицаю. А сейчас у меня есть коварный план встретиться с вами. Люблю коварные планы. Она затаила дыхание, ожидая его дальнейших слов. Значит, вы не против? Я бы заехал за вами в 7. Дайте подумать. Дарья тянула паузу. Короткую, совсем крохотную. Время длинных пауз еще не пришло. Давайте в 8. Подойдет? В душе она ликовала. Но пусть знает, что она не из тех, кто согласен на все на свете, если этого хочет симпатичный парень. Договорились. Он отключился, не дав ей больше сказать ни слова. Например, спросить, как же зовут того, с кем Дарья в 8 собиралась встретиться. Кирилл или Артем? У него должно быть красивое имя. Едва зайдя в квартиру, Даша бросилась в комнату и распахнула шкаф. Придирчиво изучив свой гардероб и оставшись им недовольной, она после некоторых колебаний выбрала синий костюм, который был интересен тем, что надевался на голое тело. Разложила на диване. Да, зачет, самое то. Потом отправилась мыть и сушить волосы, а дальше дело за макияжем. Давно она так тщательно и нервно не собиралась на свидание, но будет надеяться, что это того стоило. Что ж, она готова. Дарья взглянула на часы. Еще есть время спокойно выпить чашечку кофе. Спокойно? Разве? Этому хорошему слову в ее жизни сейчас нет места. И в ближайшей перспективе не предвидится. Парень позвонил ровно в 8. Сказал, что карета подана. Каретой оказалась серая Део. Не новая, но вполне приличная. Подскочив, молодой человек открыл ей дверь, и Даша устроилась в кресле пассажира. Некоторое разочарование она испытала, когда молодой человек назвал свое имя. «Демид, ну что это? Повеяло даже не прошлым, а позапрошлым веком!» Даша немного расстроилась, но быстро утешилась, глядя в его невероятно красивое лицо. Губы, глаза, ресницы, которым позавидует любая модель. Все более чем идеально. Даша сидела совсем близко, слегка подавшись к нему. Расстегнутый пуховик нескромно приоткрывал грудь. Но, кажется, эта живописная картинка совсем не заинтересовала парня. И второе разочарование не заставило себя ждать. Оказывается, не Дарьины красивые глазки были причиной этой встречи. Дэм, она будет так его звать, пришел рассказать о своих выдающихся друзьях-музыкантах. «Понимаешь, Даш, они гении. Ты бы послушала, пришла бы в восторг от этих виртуозов. Правда, правда. Да вот, у меня есть записи». Он достал смартфон, потыкал пальцем по экрану. «Вот это, например, послушай. Каково, а?» — спросил через минуту. «Хотя с живым исполнением не сравнить». «Неплохо», — произнесла Дарья, лишь бы что-то сказать. «А ваш телеканал не может как-то помочь ребятам? Пригласить на шоу, например? Пусть мелькнут на экране. Они того стоят», — с горячностью продолжал Дэм. «Понимаешь, я такие вещи не решаю», — пояснила Даша, но, взглянув на его расстроенное лицо, добавила. «Но подумаю, что можно сделать. Она обязательно что-нибудь придумает, потому что никак не может быть расстроен такой клевый, такой потрясающий парень, который совсем скоро, уж будьте уверены, станет ее близким другом. Ничто так не сближает, как общее дело». Демид оказался крепким орешком. Дарье пришлось задействовать весь арсенал обольщения, прежде чем он оказался в ее постели. 4 долбанных недели она пыталась вскружить парню голову и стать для него желанной, стать лакомым кусочком, который он обязательно захочет попробовать. Провоцировала и заводила. Красиво скрещивала ноги в тонких колготках, смахивала пылинки с его плеча, касаясь грудью его груди. С восторгом во взоре слушала его бесконечные рассказы о друзьях-музыкантах. Была то кроткой и загадочной, то раскрепощенной и шаловливой, но он был равнодушен к Дашкиным уловкам. Что ж, тем интереснее. Пришло время попробовать еще одну хитрую штучку под названием «равнодушие». Станет игнорировать парня. Пусть поймет, что он скоро потеряет свою новую, такую полезную знакомую. И тут лед тронулся. Через 3 дня... Дэм приехал к ней вечером с шампанским в одной руке и ананасом в другой, прямо у порога сжал в объятиях, шепнул, что расстался со своей девушкой. Вот теперь он свободен, а все ради нее, только ради нее, потому что она лучшая, потому что она классная. Таких не отпускают, если довелось встретить на пути. В таких намертво вцепляются даже против их воли. Зарывшись лицом в его свитер с дурацкими оленями, Даша торжествующе улыбалась. Вот так. А всего-то стоило пару раз не ответить на его звонки. Демид остался у нее на ночь, и эта ночь, щедро давшая им время для любви, была прекрасна. Ночь длилась и длилась, наполненная страстью и негой, жаркими поцелуями и нескромными объятиями смелых молодых рук, скользящих по обнаженному, истомленному от желания Дашкиному телу. Это исцелованное тело жаждало наслаждений снова и снова, жаждало и получало их. В незашторенное окно заглядывала синяя луна, и Даша видела его глаза, потемневшие от желания, слышала жаркое дыхание и теряла голову. Огонь разливался в венах и изнывало от сладких мук, уставшее от любви тело. Закинув ноги на живот своего парня, в растерзанной постели, пропитанной запахом любви, Даша заснула лишь под утро. Еще раньше измученный и счастливый заснул Дэм, ее прекрасный, отвоеванный у мира парень. А потом было утро, серое и мглистое. Но это такая ерунда, потому что в крови хмель прошедшей ночи, а с кухни несется запах кофе, и яичница скворчит на сковородке, и уже лежат на тарелке 4 бутерброда с сыром. Завтрак на двоих после ночи любви. Что может быть лучше? Дарья смотрела, как он ел, в мгновение ока опустошая тарелку, словно если замешкается, то у него просто отберут всю еду. Успевал заглядывать в смартфон, щелкал по экрану, иногда высоко поднимал идеальную бровь, удивляясь чему-то ей неведомому. Дарья смотрела и была 100% счастлива. Она уже ждала следующей ночи, потому что ей мало, мало. Это ее половинка. Предложи ей Дэм сейчас выйти за него замуж, согласилась бы, прыгая от счастья до самого потолка. Сегодня шеф обещал дать ответ по моему проекту «Музыканты московских улиц». «Правда? Ты чудо!» Он обрадовался, словно ребенок, получивший долгожданную игрушку. Святая простота. Дарья уже знала, что Демид недавно в Москве. Приехал сюда из Сибири, собирался поступать в музыкальное училище, пока не вышло, но обязательно выйдет. Она поможет, станет нужной, незаменимой, той, кто немножко подтолкнет, направит, уберет препятствия с пути дорогого ей человека. Для него Дашка готова на многое, готова меняться, научиться прощать, научиться дружить, стать лучшей версией себя». Она начнет заниматься спортом, помогать приютам для бездомных животных, придумает себе хобби, начнет лепить из глины или рисовать, а может, выпиливать лобзиком. Мысль была до того нелепой, что Дарья рассмеялась. «Ты чего?» Его бровь снова удивленно приподнялась. «Да так, просто хорошо». «Понимаю. Ладно, спасибо». Демид отодвинул тарелку. «Я на работу, а вечером жди». Дарья вышла вместе с ним в прихожую провожать. Там они долго целовались, как школьники, впервые дорвавшиеся до этого замечательного занятия. Наконец тихо щелкнул замок двери. Ушел, и ей пора. Но сегодня Даша не станет спешить. Она потянулась до хруста в суставах и улыбнулась. Жизнь, она такая классная, в ней столько хорошего. Любимый человек, весна за окном. Птицы в небе, сильные и свободные. Она всегда завидовала птицам, только они умеют летать. Трель телефонного звонка перебила красивые мысли, сбила романтический настрой. Не возьмет она трубку. Вдруг там сообщат неприятную весть, испортят драгоценные минуты. Но телефон на тумбочке все надрывался, настойчиво призывал обратить на него внимание. Дарья подошла взглянуть, кто звонит, но на экране были только цифры. Неизвестный номер. Она решительно нажала зеленую кнопку. Не отстанут ведь. «Кто это? Что нужно?» «Привет. Это Вероника. Узнаешь?» Голос из прошлого. Из другой. Не самой счастливой жизни через версты и километры проник, пробился в ее настоящее. «Зачем? Зачем она здесь? Зачем именно сейчас появилась из другой жизни, вмиг испортив магию хорошего утра? Снова хочет перевернуть с ног на голову Дашкин мир, внести смуту в ее жизнь. И как только узнала номер, наверняка хорошие люди постарались». Дарья еле удержалась, чтоб не шарахнуть телефон о стену. Не о чем Дашке с ней говорить. Не раздумывая больше, она нажала красную кнопку на экране. Сейчас заблокирует этот контакт, он лишний в ее телефоне. Заблокирует навсегда. Не нужен ей этот человек. И звонок от него совсем не нужен. Ясно, как день, что она скажет. Хочу забрать себе твою дочь. Нет, нет и нет. Теперь, когда Дэм завоеван...» Дарья улыбнулась, смакуя про себя эти слова. «Теперь она точно займется ребенком». «Займется? Ведь тут может возникнуть проблема. Как она не подумала раньше? Когда Демид узнает о проступке своей девушки, которой сложно описать хорошими словами и найти достойное объяснение, что он скажет? Или просто молча уйдет с маской презрения на красивом лице? Нет, только не это. Нет. А если поймет? Если останется? Захочет ли он воспитывать чужого ребенка?»